Глава четвертая. Вечерняя тренировка отняла последние силы. И я едва шевелила ногами, когда поднималась в свою квартиру из тренажерного зала, расположенного на цокольном этаже дома. Все дела на сегодня были выполнены. Подвенечный наряд невеста примерила. Жених, как и его шафер, были довольны своими костюмами. Вечернее платье для меня уже висело в шкафу. Мне удалось забрать его, прежде чем Прохор появится у мастера. Повезло, и мы сегодня больше не встретились. У меня было слишком много дел, чтобы тратить драгоценное время на пустую болтовню. И теперь все нужные бумаги подготовлены, встречи назначены. Оставалось дотянуть до душа и сразу в постель. Поздний ужин я вычеркнула из списка. Во-первых, лишние килограммы мне не нужны. Иначе тренер сожрет меня с потрохами. Во-вторых, на это банально не осталось сил. Бросила связку ключей на полку и поплелась в ванную. Мысленно поставила перед собой задачу – не вырубиться в душе. И мне это почти удалось. Однако на сушку волос сил уже не было. Что ж, придется проснуться раньше и приводить себя в порядок утром. Обернувшись полотенцем, вышла из ванной комнаты. Вытирая волосы, подошла к постели. Я уже предвкушала, как упаду на мягкий матрас. Глаза практически слипались, а мозг уже благополучно проваливался в сон. Я рухнула поперек кровати, собираясь уснуть вот так, в одном полотенце. Сил не хватало, чтобы подняться и переодеться в пижаму. Я стремительно засыпала, но что-то настойчиво вытягивало меня из царства Морфея. Тихий смех разрушил иллюзию тишины и одиночества, и я распахнула глаза. Передо мной маячила улыбающаяся физиономия Прохора. Молодой человек полулежал на постели, смотрел на меня потемневшим взглядом, а его рука, бесстыжая и бессовестная, скользила по моему бедру, приподнимая край полотенца. Этот нахал дошел до того, что мягкая ткань обнажила почти все стратегически неприкосновенные места, которые должна была скрывать. «Знаешь, обожаю интимные прически. Это так заводит?» – пробормотал Прохор, улыбаясь еще шире. Реми скользнул пальцами по краю полотенца, а потом и вовсе легко коснулся кожи моего живота. Я непроизвольно задержала дыхание. «Подлец! Как он смеет являться в мою квартиру?» Мои движения, отточенные регулярными тренировками с телохранителями отца, были стремительными. Но, как оказалось, Тим Реми не так уж и прост. Или, что вполне вероятно, я была слишком уставшей, сонной и застигнутой врасплох. И не смогла правильно рассчитать свои движения. Вместо того, чтобы опрокинуть противника на ковер, я сама оказалась под крепким телом наглеца, вломившегося в мой дом без приглашения. Более того, мое полотенце было безвозвратно утеряно. А мужчина удерживал мои ноги и руки своим телом и нависал сверху. «Какого черта ты творишь?» – прошипела я. «Просто выполняю пункты нашего маленького соглашения», – подмигнул Прохор, склоняясь ниже. «Кто же виноват, что ты о нем так быстро забыла?» Я попыталась сбросить крепкое тело с себя. Однако нахальная фотомоделька вцепилась в меня точно клещ. «Надо же, родинка!» – пробормотал Прохор, беззастенчиво скользя взглядом по моему телу. Я знала, о какой именно родинке идет речь. О той самой, что располагалась чуть ниже левой груди. «Придурок!» – прошипела я и попыталась перекатиться. И вновь мне это удалось. Тим Реми оказался подо мной. Его хулиганский взгляд смотрел прямо на меня. Этот мужчина не сожалел о своих поступках. Пошевелившись, Прохор сдвинул меня так, что теперь я фактически сидела на его бедрах. Более того, явственно ощущала твердую плоть даже через плотную ткань мужской одежды. Взгляд ночного гостя откровенный и без стеснения скользил по моей груди. Обжигающие ладони фиксировали мои запястья. Я попыталась отстраниться и встать, или хотя бы дотянуться рукой до полотенца, которое дезертировало и лежало сейчас на краю постели. «Язва!» — еще шире улыбался Прохор. А мне так и хотелось со всей дури вмазать красавчику по зубам. Слишком идеальным был оскал парня. «Кретин!» — пыхтела я, пытаясь высвободиться из крепких рук. «Ведьма!» — парировал он. Весовые категории были совершенно неравны. Двухметровая красота с легкостью справилась с моими попытками нанести хоть какой-нибудь маломальский ощутимый урон челюсти и достоинству мужчины. Иными словами, у меня не было другого выхода, кроме тотального игнорирования ночного гостя. Я выдохнула. Заставила себя абстрагироваться от пронзительного взгляда мужчины, лежавшего подо мной. И смотрела в одну точку на стене. «Давно бы так», — пробормотал Прохор, совершая долгожданную ошибку. Мужчина ослабил захват на моих запястьях, очевидно предположив, что я сдалась на милость победителя. В следующую секунду я действовала как по учебнику. Удар, второй, и блондин уже валялся на полу, уткнувшись своей звездной физиономией в мягкий ворс ковра. И пока Прохор шипел и матерился, пытаясь остановить кровь тонкой струйкой, стекающей из носа, я с плохо скрытым триумфом обернулась в простынь. Полотенце скрывало не так уж много, и я предпочла не рисковать. «Ты мне повредила орудие труда!» — мычал Прохор. Молодой мужчина уже перевернулся и лег на спину. «Скажи спасибо, что твоя физиономия — единственное пострадавшее орудие. В следующий раз подумаешь, прежде чем появляться в моей спальне», — фыркнула я. «У нас договор», — напомнил Прохор, не торопясь подниматься с пола. «Рада, что ты о нем напомнил, Реми», — хмыкнула я. «Завтра встреча с флористами. Нам, как свидетелям молодоженов, следует урегулировать этот вопрос. Но так и быть, я великодушно освобождаю тебя от этой миссии. Не стану отвлекать по пустякам и решу все сама». «Ну что вы, Руслана Михайловна, завтра я в полном вашем распоряжении», — нахально усмехнулся Прохор, легко поднимаясь на ноги. Нос уже не кровоточил, но парень направился в ванную, чтобы смыть следы нашего недавнего поединка. «Ах, эта родинка меня с ума свела!» — донеслось из-за закрытой двери пение. Я сокрушенно покачала головой. «Господи, ну что за идиот, а?» — пробормотала я, неосознанно улыбаясь. «Вот придурок же! Нахал без каких-либо намеков на совесть, даже на ее зачатки. Абсолютно нескромный, невоспитанный, самоуверенный, самовлюбленный и напыщенный человек. Но чертовски красиво поет. «Малыш, правую часть кровати не занимай!» — донесся строгий мужской голос с нескрываемым ехидством, пропитавшим каждый звук. Вода перестала журчать. К тому времени я уже торопливо переоделась, сменив простынь на пижамный костюм. «А на завтрак я предпочитаю омлет», — заявил мой фиктивный почти жених. «Я ведь могу найти и другую кандидатуру», — словно размышляя, произнесла я, задумчиво постукивая указательным пальцем по верхней губе. «И почему я раньше об этом не подумала?» «Понял, малыш, вместо омлета будет куни», — в очередной раз убил меня фразой брат непосредственного руководителя. «Давай спать, Русенька. Завтра у нас тяжелый день». И Прохор Тимофеевич, не обращая на меня никакого внимания, протопал к постели, улегся на ее правую сторону и благополучно уснул. По крайней мере, перестал трепать чушь своим звездным языком. Совершенно неожиданно мои мысли помчались в сторону недопустимую и абсолютно неожиданную для меня. «Куни? То есть этот нахал имел в виду именно то, что сказал? Черт, черт, черт!» Пришлось взбить подушку и улечься на левую сторону кровати. Отчего-то появление Прохора посреди ночи в моей спальне выбило меня из привычной колеи настолько, что я даже не подумала выгнать парня на диван в гостиной. на свою беду, как выяснилось утром.